Глава 33. Взаимная любовь. Вопрос. Скажите, когда мы влюбляемся в кого-то, мы любим его эго, то есть нашли соответствующие вибрации? Или же это «я есть» любит, но тогда для него не должно быть важным конкретный человек? Если это так, тогда почему у нас есть предпочтение? Как вообще работает вся эта коллаборация? Ответ ли? Эта хрень, как вы почти сказали, работает следующим образом. Сначала вы любите всех, будучи собой в каждом. Это безусловная любовь, которая есть у вас без всяких причин, потому как это ваша энергия, ваше выражение себя, создающее внешний мир. Следом эго, личность, отождествляющая себя с телом и проводящая границы «я, не они», перенаправляет эту энергию на создание границ. Следом вы плюс некто оказываетесь на одной частоте, что ощущается, как нам хорошо быть рядом. Это растворяет границу между вами на данной частоте. Данное ощущение трактуется эгом, как «я влюблен, влюблена в нее, в него». Следом очень часто люди уходят с этой частоты, создавая «больше нет любви». Для разнообразия вы можете зайти в старые отношения, используя память, что активирует «я люблю, а он нет». Это патовая ситуация. Взаимная любовь — сохранение в динамике взаимной чистоты, которая рушит барьер «я не он». Разумеется, такие долгие отношения созданы не просто так, они построены на внутренней схожести частот. Чаще всего эта игра длится во многих жизнях. Вопрос. Ли, очень интересно, что ты думаешь о любви с первого взгляда. Существует ли она? Ответ Ли. Любовь существует еще до взгляда, так что более правильная фраза — любовь с нулевого взгляда. Первый взгляд — это уже запоздалая реакция на любовь. Вопрос. Как вы думаете, почему возникает невзаимная любовь, когда один сильно любит, а другой нет? Как это отображено или можно объяснить на уровне вибраций? Когда совпадают вибрации, вопросов нет. Но когда нет, как один из партнеров может все еще чувствовать сильную любовь и притяжение к другому? Ответ Ли. Это крайне просто. Влюбиться крайне просто, и влюбить в себя очень просто. Нужно создать для другого ситуацию наивысшего пика вибрации и ассоциировать ее с собой. При этом нет безусловной любви. Есть влюбленность. Но она создается как раз на ощущение соприкосновения с любовью. Человек не вас любит, он испытывает собственные вибрации в вашем присутствии. Если вы оказались в ситуации вибрационного пика, совпали по захватывающей вас обоих теме, месту, времяпровождению, кто-то из вас или вы оба в этот момент предпочли думать, что это было состояние, вызванное другим. И потом вы желаете повторить, рассчитывая, что другой будет в том же состоянии. Но потом вы пересекаетесь, и кто-то из вас уже на другой частоте. Этот кто-то пришел навстречу совсем на другой волне, и та волна сейчас его втянула на другие виды вибраций. Другой же этого не видит и пытается навязать свое отношение. Соответственно, это вызывает раздражение и, может, даже отторжение. И в крайнем положении это от любви до ненависти один шаг. Вы всегда имеете дело только со своей частотой. И в тех случаях, когда совпадение частот проходит по многим темам, часто это вкусы, запахи, согласие с цветовой гаммой, невидимые дума события, тогда возникает взаимность. Посмотрите на взаимную любовь как на тотальное совпадение частотных тем – а не на как «он, она, мой идеал по критериям». Даже в актеров и музыкантов часто влюбляются из-за их конкретных ролей или экстаза от исполнения конкретной песни. А потом актер играет другую роль, с иным характером и сюжетом фильма, и вы уже его любите не так сильно. Для сохранения любви к актеру вам нужно пересмотреть тот первый фильм или увидеть его в сходной роли. Для повторной активации влюбленности человека вам нужно, чтобы он оказался именно в том настрое, когда была первая ситуация. Однако же, если это не его нормальное состояние, он быстро охладеет к вам. Это норма, так всегда есть. Но люди отказываются это видеть, предпочитая упирать на то, что именно другой – причина их вибрации. Это пояснение они также будут отвергать, утверждая, что именно у них особый случай.